Глава 11. Свекровь. Алина. Свинья и неблагодарная, или нормальный человек? Да-да, вот такую непростую дилемму мне пришлось решать следующие полчаса, пока еду в троллейбусе. Вроде как ты свекрови ничем не обязана, если решилась развестись с мужем, верно? Но она ведь человек, и я человек. Она мне не изменяла, со мной не ругалась, пакости не делала. Скорее, даже наоборот. Много в чем поддерживала, помогала, особенно в начале наших с Димой отношений. Так сложилось, что моя мама непонятно где растила меня бабушка, которая тоже не очень-то любила. А поддержки вовсе слыхом не слыхивала. Зато у Тамары Игоревны с этим делом все в порядке. И словом поможет, и делом. Помню, мне после увольнения с прошлого места было дико неловко просить у Димы деньги на свои личные нужды. Она увидела, что у меня пальто старое, взяла и купила новую парку. Сказала, так будет проще искать работу, ведь встречают по одежке. В общем, нормально, у меня свекровь правильная. И проигнорировать ее зов я не могу. А ну, как ей плохо станет, что тогда? В конце концов, ну что я потеряю, если к ней съезжу? Приготовлю человеку еды, схожу за лекарствами. Скорую вызову, если будет надо. Не переломлюсь, короче, а там между делом сообщу, что мы с Димой расстаемся. Ага, и она после этого точно попадет в больницу с приступом. Нет, пусть он лучше сам ей сообщает. Я не хочу быть причиной ее нового инфаркта. С этими мыслями я выхожу на остановке, направляясь прямиком к дому Тамары Игоревны. Уже через 5 минут убеждаюсь, что правильно сделала, приехав к ней. Бледная женщина встречает меня в прихожей, за сердце хватается, хотя при ближайшем рассмотрении видно, чувствует себя лучше, чем хочет показать. Ее седое каре уложено, на ресницах виднеется тушь. Она явно куда-то сегодня ходила, а значит, не так-то все и плохо. Обычно в кризисные дни она уже с утра встать толком не может. «Алиночка», — начинает она сбивающимся голосом. «А я переживаю. Ни до кого дозвониться не могу. Димка трубку бросает. Ты не знаешь, что у него там?» «Не-а», — качаю головой. Видно, мне не удается скрыть неприязнь во взгляде, как только она упоминает имя сына. Потому что от нее тут же исходит неудобный вопрос. «Вы что, поругались? Алина, скажи мне правду, материнское сердце все чувствует». «Поругались». Киваю. «А что скрывать, если уж прижали к стенке? Да и не умею я врать». «Тамара Игоревна, вы только не волнуйтесь, но мы с Димой какое-то время поживем отдельно». Все же не решаю сказать ей, что ушла от него насовсем, ограничиваясь полумерой. Но ей хватает и этого. Она машет перед собой рукой, заодно выкатывает глаза, чем окончательно вводит меня в состояние паники. «Тамарочка Игоревна, успокойтесь, пожалуйста», — начинаю щебетать. «Давайте лучше я вам борщ приготовлю, пирог с печем, чаю выпьем. Пойдемте». «Пойдем», — соглашается она. Надо заметить, как-то даже чересчур быстро соглашается. И тут же начинает раздавать мне задания. Духовку ей помыть нужно, за мясом сходить, лекарства опять-таки закончились. И так далее, и тому подобное. Впрочем, я знала, куда и зачем еду. Решаю про себя эту дань добру, которую я получала раньше. Приступаю к делам. Следующие 3 часа я бегаю по квартире, выполняя поручения свекрови. Потом вооружаюсь выданной ею картой, иду в аптеку. Беру по списку все, что ей нужно. Скрупулезно проверяю покупки и возвращаюсь к подъезду. Только хочу позвонить в домофон, как из подъезда выходит соседка, впускает меня. Поднимаясь на нужный этаж, уже собираюсь позвонить в дверь, как подмечаю, что та немного приоткрыта. Она не заперла за мной, балда Ивановна. У меня не свекровь, а ходячая безалаберность. Не то чтобы в ее квартире было что красть, но все же это небезопасно. Захожу в прихожую, собираюсь позвать хозяйку, и вдруг слышу ее разговор. «Приезжай, она тут». «Нет, не уедет, мы с ней сейчас чай пить будем, она пирог спекла, как раз подошел». Когда до меня доходит смысл сказанного, сердце ёкает. Она с Димкой беседу ведет 100%. Я ушла за порог, а она ему сразу звонить. Очень скоро убеждаюсь в своей догадке, потому что свекровь продолжает. «Сын, ты серьезно спрашиваешь, почему я тебе раньше не позвонила? Да потому что, если бы ты забрал ее раньше, кто бы мне борщ приготовил? А убраться мне самой, что ли, с моим сердцем? Ты совсем того». Слушай, это и столбенею. Свекровь молчит, напряженно сопит, потом продолжает возмущаться. «В кои-то веки тебе попалась нормальная девка. Рукастая, добрая, послушная. Ты что, не можешь, как все нормальные мужики, изменять ей так, чтобы она не знала? Совесть твоя где, идиот? Ты о матери хоть раз подумай. Кто мне теперь помогать станет? Свиристелки твои, которые только умеют что тебя ублажать? Короче, давай приезжай, забирай ее и как хочешь мирись. Но чтобы надежно, понял меня? Нельзя такую девку упускать». По ходу дела Тамара Игоревна в курсе всего, что происходит между мной и ее сыном. А передо мной разыграла спектакль. Действительно, как можно меня упустить? Я же борщи могу варить и прибираться. Только этим, похоже, цена им обоим. Видимо, Дима все понял, потому что больше в квартире не раздается ни звука. Тамара Игоревна явно положила трубку. Я даже не разуваюсь, как есть в сапогах с налипшим на каблуке снегом. Подхожу к дверному проему, который ведет в гостиную. И плевать, что еще недавно я лично мыла тут пол. Кладу на тумбочку пакет с лекарствами, карту и говорю Тамаре Игоревне. «Я к вам больше не приду, извините». Свекровь замирает с телефоном в руке, пищит на выдохе. «Алиночка, ты не так все поняла». Не слушаю, разворачиваюсь и ухожу. «Я им кто? Бесплатная рабочая сила? Человека вообще во мне не видит, что ли?» До слез обидно. «Больше никакой заразе не позволю собой пользоваться».